Да, этот Айнс Олгон исключительно одаренный маг, поэтому опасно относиться к нему так беспечно. Конечно, я понимаю, что человека, имеющего слугу, способного сражаться наравне с вами, нельзя недооценивать. Тогда... Король поднял руку, чтобы остановить Газефа. Пожалуйста, поймите, отправка королевского посла – это лучший компромисс в сложившихся обстоятельствах. Чтобы бороться со вторжением империи, мне нужно заручиться поддержкой фракции дворян. Если я просто откажусь от них, королевство распадется, а империи даже ничего не придется делать. Целью империи был город-крепость на территории, подконтрольной королю. Лампосе III требовалось увеличить военные расходы, которые должны были покрываться и дворянами. Но та уплачиваемая дань, которую они так гордо превозносили, была мизером по сравнению с той, что приходилось на кошелек короля. Попытка обеспечить финансирование за счет налогообложений аристократии будет опасным шагом в данной ситуации. Ожидалось, что они решительно выступят против решения монарха, и вполне вероятно, что знать попытается заменить его принцем, который станет их послушной марионеткой. На самом деле они и впрямь планируют это. Из-за сложившейся ситуации Газеф не мог сказать ничего другого. Политика не была его сильной стороной, поэтому самым надежным компромиссом короля была отправка королевской делегации. «Как же я завидую империи!» Услышав это от короля, Газеф решил промолчать. До 3 поколений назад империя Бахарут возвышалась естественным путем за счет роста экономики. Но и авторитет дворян значительно упал. Этот процесс значительно ускорился после того, как нынешний император занял свой трон, создав при этом тоталитарную страну. Молодой император, воспоминания о появлении монарха на поле брани, его величественная фигура, которая предложила Газефу стать одним из его подчиненных, выглядела как сущность настоящего правителя. «Насколько могущественный этот магический заклинатель?» Неожиданно прозвучал кристально чистый голосок девушки. Рядом с безмолвным Клаймом сидела принцесса Реннер, которая все время внимательно слушала разговор, оставаясь в стороне. Его способности за гранью воображения. «Даже более могущественный, чем придворный волшебник?» Газеф вспомнил образ королевского мага. На самом деле он и сам мог бы с легкостью сокрушить его. Но представить себе поражение Айнза у него не получилось. Вместо этого в голову пришла картина, как Айнз прихлопнет придворного волшебника, как муху. Скорее всего, между ними существует огромный разрыв в силе. «Ах!» Пальцы Рейнер сразу же схватили Клайма за рукав. Вероятно, это было бессознательным действием принцессы, но выражение лица парня заметно изменилось и стало напоминать красный алмаз. Увидев это, король невольно засмеялся. Казеф тоже издал смешок, но моментально остановился. Клайм – превосходный мечник. Он всегда поддерживает себя в идеальной форме, чтобы в любой момент защитить принцессу. «Так и есть, с ним не бывает проблем, ведь Клайм – мой преданный рыцарь». Беспочвенные слова. Но то, как бурно о нем отзывалась принцесса, заставило остальных обратить на это внимание. «Раз уже все решено, отец, почему бы нам не отправить еще одного человека вместе с королевскими послами?» Газеф и король обменялись взглядами. «Клайм, а ты как думаешь?» Парень нервно открыл рот, а затем плотно закрыл его. «Клайм». После того, как его спросили во второй раз, немного крови просочилось из ранее сжатых губ. Парень сдался. И тогда он ответил ей. «Должен быть посланник, который будет дороже простого дипломата. Другая сторона должна знать о его ценности для королевства. Эффективнее всего будет отправить члена королевской семьи. Но это будет выглядеть...» «Что этот кто-то, кто пошел против воли короля?» «Да. Все было просто. Посланник с высоким авторитетом должен быть никто иной, как член королевской семьи, который имеет непосредственную связь с царским престолом. В династии монарха не было более подходящего кандидата для дипломатической миссии, чем принцесса Реннер. Золотая Реннер. Так ее прозвали за ее доброту и введенные ею законопроекты. Большинство ее предложений в основном были направлены на помощь простолюдинам. Речь идет не о прямой помощи, а о том, чтобы дать людям возможность помочь самим себе, предоставляя возможности для самореализации. В то же время это привело к выгодам для королевской семьи, таким как повышение положения простолюдинов и повышение их лояльности к королевской семье, рост производства. Большинство дворян, ненавидевших укрепление положения простого человека в королевстве, были обличены и отстранены. Знающие же люди оценили выгоды и преимущества и хорошо приняли эти указы. Законы были не только добрыми, но и выгодными. Не было лучшего человека на роль посланника. Но король уже принял решение, а изменив его, он покажет дворянам свою слабость. А это значит, что посланник должен пойти против королевской воли и пойти без разрешения. Если бы власть короны была достаточно сильна, король смог бы защитить посланника. Но власть знати слишком велика, и был большой риск, что знать затребует конкретное наказание за непослушание короне. И самое вероятное наказание, что принцесса станет послом. Клайм понимал горечь этой ситуации. Кто знает, как дворяне захотят использовать Реннер? Этому не бывать. Голос короля был резким, словно взмах меча. На что Реннер уважительно поклонилась, а Клайм последовал ее примеру. «Это слишком рискованно. Прости меня, отец». «У меня еще есть что обсудить с капитаном, так что попрошу вас уйти». «Да, отец». Извинившись, принцесса вместе с Клаймом пошли на выход. На ее лице читалась боль и огорчение. Видя, как они, забыв о королевских манерах, покидают просторные покои, король искренне улыбнулся им в дорогу. На самом деле он уже давно так не улыбался. После того, как эти двое ушли, выражение его лица изменилось. «Плохо быть таким жалким королем». Статус Клайма был значительно ниже начальника гвардии. Точнее, он был простолюдином неизвестного происхождения. Как-то худого и чуть ли не умирающего мальчика подобрала Реннер, встретив его на улицах столицы. И с тех пор он возмужал и начал защищать свою спасительницу. Изо дня в день он упорно работал над собой, чтобы оправдать ожидания принцессы. У него не было талантов во владении мечом или магией, и даже его физическая сила не являлась исключительной. Однако он все же преодолел свои слабости с помощью собственных усилий. Для тех людей, которые были рождены без особых талантов, существовала стена ограничений, но ее можно пробить, и хорошим тому примером являлся Клайм. Но существовали вершины, которые нельзя покорить одними лишь тренировками. Это был статус, авторитет и богатство. Такая принцесса, как Реннер, была невероятно ценна, а для такого простолюдина, как Клайм, она оказалась несуществимой мечтой. «Я надеюсь». «Ах, Эрл Лейтон. Тоже была шумной девушкой. Вы о принцессе?» «Да». Король уставился в потолок, как будто он смотрел на кого-то там, вдали. Говорить только о рациональных вещах неправильно. В конце концов, отец не должен делать свою дочь несчастной. Газеф не мог ничего сказать по этому поводу, ведь только тот, кто стоял наравне с правителем страны, мог бы понять его страдания, но не он. Наступила тишина, и время уходило медленно.